Почему? Он не знал, о чем она говорит и что ей отвечать. Голубил ее, гладил щеки, волосы. Почему вокруг нас убийство и убийство? Смерть приходит уже и сюда, в священную неприкосновенность баб Усаады. Почему? Зачем? Какая смерть? Чья? Он не знал и не понимал. Это ведь вы велели убить Гульфем? Гульфем? Я не велел. Но она убита, мой властелин. Я не хотел ее смерти. Безвинная ее душа уже в садах Аллаха, а мы на этой земле. И руки наши в крови по локти. Ваше Величество, Гульфем хотела соорудить в вашу честь большую джамию, воздвигнуть дар своей любви к вам. Для этого и собирала деньги. Я в тяжелом недуге своем, уже и не надеясь на выздоровление, тоже сделала свой взнос в это благочестивое дело. Может, Аллах и помог мне одолеть недуг. А Гульфем? Гульфем? Султан никак не мог унять ее рыдание. Так могут каждую из нас. Ибо кто мы и что мы? Нет ни правды, ни любви, ни милосердия. Я только спросил Кизля-Рагу, что делают с теми, кто продает султана, — оправдывался Сулейман. Только спросил, но не велел ничего. Словами нельзя играть, Ваше Величество. За каждым вашим словом человек, а то и целая держава. Мне страшно возле вас, и я не могу без вас. Боже, милосердный, я велю достроить джамию и назвать ее именем Гульфем, — пообещал он. Убить, а потом поставить дорогой памятник. Боже, милосердный. Она еще долго плакала, всхлипывала, засыпала на груди Сулеймана, просыпалась. Снова жаловалась и всхлипывала. Голос ее журчал, как дождик в молодой листве. За окнами действительно шел дождь, но не весенний, не на молодую листву, а осенний, холодный и надоедливый. Хотя в султанскую ложницу его дыхание и не доносилось. Тут было сухое тепло от жаровин, помаргивающих красным из темных далеких углов. И тонкий аромат от курильниц, да еще мелодичное пение воды в мраморном фонтане, вечный голос жизни, текущий из безвестности в безвестность. Из ниоткуда в никуда. Непостижимый, как таинственная сущность женщины. Под утро Роксолана вспомнила о Кинате, которая, наверное, без сна дрожит в ее покое. «Мой султан», — прильнула она к Сулейману, — «пожалейте Кинату». Он не мог припомнить, о ком речь. Она не виновата в смерти Гульфем. Она так вас любит, потому и упросила Гульфем. «А, ты об этой! Она похожа на гору халвы, которую вот-вот обрушат на человека и погребут его под теми сладостями навеки. Отдайте ее кому-нибудь в жены, Ваше Величество». «В жены? Кому же?» Обычай такой действительно существовал, когда султаны, расщедрившись, давали своим вельможам в жены ту или иную одалиску из своего гарема. Случалось, что отдавали даже своих жен, которые не могли родить сына, а дарили султану одних только дочерей. Но это было с другими султанами, не с ним. Я над этим никогда не думал. Мог бы отдать Кинату, но кому? Хурем, пожалуй, тоже не знала, а может, только разыгрывала неведение. А если Гасан Аге?